Глава 61. Дни в замке после свадьбы и балы мы проводили вместе. Рено, я и Эмилия, которая откликалась и на Эму, и на Эми, и на Эмилию. В замке царила атмосфера счастья. Ночи были только наши. Я и представить себе не могла, что можно получать такое наслаждение от жарких ночей с любимым мужчиной. Весь тот опыт, который у меня был в моем мире, можно было выбросить на помойку. Я все для себя открывала впервые. И каждое утро, засыпая в объятиях любимого, еле сдерживала слезы, понимая, как мало мне отведено времени на счастье. Король и его двор наконец-то собрались уезжать. Я, Рено и герцог де Мариньи обсудили, что мы можем сказать королю. Но до этого мы с герцогом договорились, что скажем и королю, и Рено о сроке в месяц, а не две недели. И только мы с ним будем знать мой личный час икс. Теперь и король знал, где находится пробоина или сердце мира, и кто может закрыть дыру, чтобы магия не утекала, а сохранялась и приумножалась. Но надо отдать должное, король не стал меня торопить, а принял наш план без всяких лишних магических клятв. Я его даже зауважала. Наконец-то настал день, когда мы выехали в сторону замка де Санж. В замке оставались баронесса де Вальмон, ее сын вместе с молодой женой, но поскольку графиня де Лузиньян не заслужила руководить замком, поэтому я попросила баронессу де Вальмон поддержать Морриса, пока меня нет. По пути к замку мы решили заехать в Шантильи, где мне очень хотелось познакомить графа с кулинарными новинками от Марты, и навестить и Марту, и семейство Муран. Время неумолимо неслось, и я боялась не успеть до того момента, как мне снесет крышу от того количества магии, которое мне дано. В чем это будет выражаться, я не знала, и проверять не хотела. У герцога де Мариньи возникла идея, что мадиры могут подсказать альтернативное решение. Они же живут в двух мирах, поэтому видят гораздо больше, чем мы. Но, возвращаясь в человеческий образ, память мадира пропадает. И они помнят только то, что было до, и тех людей, с которыми контактировали, но целостной информации у них не остается. Где взять мадира, никто не знал. Пошли и расспросили Густава де Вальмона. Он очень неуверенно произнес, что, возможно, в Лурьене есть еще парочка монстров, но он точно не уверен. Лурьен стал нашим первым пунктом, куда мы решили плыть морем, чтобы сэкономить время. Идти по морю до Лурьена было втрое быстрее, чем по суше, и уже на следующий день мы смотрели на Лебединый край, стоя на борту быстроходной небольшой шхуны. Эмма была счастлива. Во-первых, морское приключение. Во-вторых, вместе с ней мама и папа. И в-третьих, мы взяли ее толстопузиков с собой. Хотя толстопузики уже не выглядели неуклюжими комочками, а подозрительно быстро росли. «Друзей бросать нельзя», — сказала я, и ни у кого не возникло возражений. В Лурьене был дождь, но ветра сильного не было, поэтому причалили мы без проблем и первым делом поехали в местную жандармерию. В жандармерии нас встретил шикарный мужчина. Вот честно, если бы не была влюблена в Рено де Мартена, то точно бы влюбилась в Марка Гутье. «Здравствуйте, маленькая мадемуазель», — сказал он, улыбаясь Эми, которая тут же сделала прелестный книксон. Граф крепко пожал руку Марку, словно они были старыми товарищами. Я уже знала от Рено, при каких обстоятельствах они познакомились. И после того, как граф представил меня как свою жену, благодарила Марка за спасение дочери. Он нам рассказал, что после происшедшего с детьми все связи с островным государством Кастилии разорваны, и приказом короля запрещено прибытие любых кораблей под их флагом. Судя по виду графа, все это произошло не без его участия. В прошлый раз граф встретил мадира на портовых складах. Господин Готье уговаривал меня не ходить, но я и Эмма была единственными, кто точно увидит мадира, даже если он не захочет показываться. Да и Эмму мне не хотелось ни с кем оставлять. В конце концов, я здесь самое убойное оружие, и со мной мой граф. Поэтому обратно в порт На экскурсию по складам мы поехали вместе. По складам мы бродили около 2 часов, но так ничего и не нашли. Все устали и уже хотели есть. Эмма уже давно ездила на папе, но личико у нее уже было усталое. Поэтому вышли со складов и направились к поджидавшим экипажам, чтобы поехать отдыхать в гостиницу. И вот в гостинице нам поведали историю о том, что на верхнем этаже старинного дома, в котором размещалась гостиница, происходят странные вещи. Мы вынуждены были закрыть 2 верхних этажа, но странности иногда происходят и ниже, растерянно сказал хозяин гостиницы, встретивший нас в просторном, красиво украшенном, но пустом холле. «Это, конечно, мне невыгодно, но я вынужден вас предупредить, и если вы решите поехать в другую гостиницу, то я пойму». Я посмотрела на графа и на господина Готье. «Почему вы не сообщили в жандармерию?» — спросил Готье хозяина гостиницы. «Я сообщал». Все так же грустно произнес мужчина. «Ну что толку? Ваши приехали, перевернули весь верхний этаж и, конечно же, ничего и никого не нашли. А странности продолжились». Готье вопросительно посмотрел на меня. «Мы остаемся», — сказала я и, выпустив на ладони небольшой шарик магии, подкинула его вверх, позволяя ему рассеяться зонтиком на маленькие золотистые искорки. Мадир появился в наших покоях 2 часа. Я уже начала засыпать, когда увидела 2 красных горящих глаза. Граф уже спал. Эмма тоже. Мы решили устроиться спать все вместе в одной комнате. Я осторожно встала и сформировала на ладони магический шар, который направила в сторону Мадира. Монстр потянулся за шаром, и в этот момент проснулся граф. «Мария!» — тихо позвал он меня. Мадир дернулся и замерцал. Я увеличила интенсивность магического шара. Мадир снова вернулся и потянулся за ним. «Возьми, не бойся», — сказала я. «Мы здесь, чтобы помочь и спросить». Мадир словно бы услышал меня, приблизился, и я кинула в него шар. Все-таки было страшновато, когда над тобой возвышается на 0,5 метра такая страшная морда. И сразу же, пока Мадир не исчез, сделала еще один шарик, поменьше. «Расскажи мне свою историю». Протянула я другую руку и положила ее на лапу монстра. Почти сразу же я увидела сильного, красивого мужчину, который отбивался, защищая женщину с ребенком, с девочкой, чем-то похожей на Эму. Да лицо женщины казалось мне знакомым. Потом глазами Мадиры я увидела небо, которое заслонили лица каких-то людей. Потом подвал, боль и мир в серых тонах, так как его видят Мадиры. «Мы можем вернуть тебе человеческий образ, но для этого тебе лучше поехать с нами. Ты хочешь?» — спросила я Мадира, глядя в нечеловеческие глаза, в которых отражалась человеческая тоска. «Но пока ты в шкуре Мадира, ты можешь помочь нам», — продолжила я. «Скажи, как можно избавить мир от проклятия?» И я поняла, что я задала правильный вопрос. Надо будет сказать герцогу «Браво» за эту шикарную догадку. Я увидела замок, свой замок де Санж. В подвале замка была дверь, а за дверью был Грааль, в котором была кровь рода де Санж. Грааль — широкая чаша, таз, низкая ваза или мелкий сосуд, от латинского «градалис», «градали», «грасали», блюдо, поднос, мелкий сосуд.